Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Пьер Фронде. «Богач на час». Глава первая. Белый, великолепный, как царская ладья, но ладья земная и поставленная на мощные колеса, автомобиль испану, сосредоточивал последние лучи заката на своем кузове, отделанным слоновой костью и серебром. За 3 часа он пронесся через ланды со стремительностью болида и теперь отдыхал. Ребятишки, сбежавшиеся поклониться ему, осторожно вокруг него ходили. Лес опоясывал деревню. Повсюду, сзади, спереди, справа, слева, густая армия елей, выстроенные правильными рядами, гармоничными массами с соблюдением надлежащих промежутков. Она, казалось, ждала таинственной команды, чтобы двинуться к морю. В полной тишине, прерываемой ритмичными широкими порывами ветра, звучали резко крики сов. Ночь надвигалась тяжелыми волнами, и лампы в домах загорались, как маяки. Перед машиной была гостиница, занимавшая больше места в длину, чем машина, но не намного. Сквозь окна видна была низкая зала, закопченный камин, окорока, подвешенные к потолку, тощая кошка на прилавке. 3 извозчика закусывали за одним столом, за другим обедали 2 приезжих. Они выехали из Бордо в 4 часа дня. Мчавший их автомобиль, чистокровный, роскошный зверь, прорвался сквозь много картин. Видели они деревья, деревья, деревья, пугали мулов, кабанов, болотную дичь. Как снаряд влетели в мирный вечер. Теперь остановились в Кастексе, в 20 километрах от Байона. Они вышли из гостиницы. Далеон был тучен и жирен, похож на карфагенского суфета, которого поднимали на слона при помощи блока. Жорж де Вольтер был изящен и красив. Его лицо благородной формы, грустная, но милая улыбка, а особенно глаза, меняющиеся окраски, вспыхивающие мягким блеском, говорили о страстности его натуры. Он казался деятельным и хорошим человеком, истерзанным собственной чувствительностью. Лет ему было 30. В петлице его пальто была ленточка почетного легиона. Автомобиль мало-помалу растворялся в сумерках. Шофер зажег его фонари. Тогда он засиял, и перед ним протянулась дорога, без края убегавшая в сторону Испании. Вдали другая армия елей словно ждала начала сражения. «Я спрашиваю себя, что мне делать здесь?» — сказал де Вольтер. Его спутник крикнул ему, стоя на дороге: «Разумеется, ты еще не охотишься на буйволов. Ты мне оказываешь услугу, вот что ты делаешь». Сел и он в роскошное купе. Де Вольтер усмехнулся неопределенно, хотел было пожать плечами, но сдержался и умолк. Ночь в таинственной степи благоухала солью и смолою. У последних домов деревни двигатель запел дорожную песню. Вскоре ход стал равномерным и ритмичным, как ход поезда, и по обеим сторонам мощные машины деревья словно убегали в противоположном направлении, соблюдая промежутки между собою. Ветер скорости завывал в ушах, как волк. Они во весь дух пронеслись через Байон, и волнующий запах моря известил им конец путешествия. Автомобиль остановился в Биарице перед Палас-отелем.